Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пришлые. Земля. Часть первая. 16 января 2023 года. 35471 цикл от основания месяц кровавой луны. По полупустым улицам мегаполиса неспешно шел молодой человек, одетый в серый цифровой камуфляж, в какой облачены военнослужащие ВС Республики Техас. Хоть ему совсем недавно исполнилось 27 лет и он был молод телом, того же нельзя сказать о его душе. Штаб-сержант Оскар Шеллу повидал столько, что с лихвой хватит на десяток жизней вперед. Даллас за последние 5,5 лет внешне заметно изменился, нет такой же суеты, какая была раньше, деловой центр практически превратился в музей. После дня провала отпала надобность во многочисленном офисном планктоне, они остались без привычной работы. Офисы многих корпораций позакрывались. Еще недавно какой-нибудь офисный клерк теперь в две смены пашет на заводе или служит в армии. Из транспорта тут можно увидеть разве что военную технику или общественный транспорт. Собственный автомобиль стал большой роскошью. Шелл неспешно прогуливался среди полупустого города. Выпал редкий шанс, дали 5-дневный отпуск. Шелл решил просто отдохнуть от всего, надоела казарменная жизнь с жестким распорядком дня, хочется ненадолго окунуться в гражданку. «Мать твою!» – тихо пробурчал сержант, после того, как мимо него промчался прохожий. Рука рефлекторно потянулась к пистолету в набедренной кобуре. Без оружия сейчас никуда. За столько лет так и не привык к измененным и другим уродцам, довольно часто встречающимся на улицах. Пару раз Оскар видел проходящих на улицах остроухих, а их совсем не так давно уничтожали всеми доступными средствами. Теперь чужие живут бок о бок с людьми. Ушастые, живущие в провинции Форахилл, югу от Техаса, запросили убежища от землекопов. Идти эльфам некуда, на севере в империи шла кровавая гражданская война между некогда единым народом, а потом вторглись орды пагубы. Форахилл оказался практически беззащитен перед землекопами, так как после переноса он оказался отрезан от основной части империи. Американцы приняли к себе 5 миллионов беженцев, половина которых – альфары, так как республике требуется большое количество неквалифицированной рабочей силы. Надо же как-то обеспечивать 1,5-миллионную армию, стерегущую границы, строить заводы, жилье для переселенцев с границы переноса, собирать урожай. Ушастые, особенно выходцы из низших каст, беспроблемно влились в новый социум, да и работники из них получаются неплохие. Дело в том, что эльфы, живущие в Форахилле, почти не предпринимали враждебных действий по отношению к землянам, были заняты в стычках с проклятыми. Только сначала устроили пару крупных стычек с миксами, но потом латиносы и остроухие поняли, торговля намного выгоднее войны. А когда землекопы пошли в наступление по всем фронтам 3 года назад, Форахилл и перенесенная Мексика частично оказались захвачены. Еще немного и враг оказался бы на территории республики. Техасцы совместно с мексикашками, чтобы не допустить этого, успешно провели еще одну военную кампанию. Землекопы были остановлены примерно в 200 километрах от территории Техаса. Война стоила жизни десяткам тысяч техасцев, жертвы среди латиносов вовсе никто не пересчитывал. Остальным аборигенам медленно, но верно приходит конец, магия не может на равных тягаться с относительно современными вооружениями, которые имеются у подземных отродий. Достаточно вспомнить вертолеты или реактивную артиллерию землекопов, яйцеголовые ломают головы, как эти на первый взгляд звери освоили человеческие технологии. Пагуба устроила масштабное вторжение в Северный Эсшен. Оскар никогда не забудет операцию «Щит». По официальным данным тогда армия потеряла больше 50 тысяч человек, но на деле цифра может оказаться в 2 раза больше. Несколько месяцев Шелла и его взвод провели в джунглях западного Форахилла, воюя поистине со страшным врагом. Был настоящий ад. Противник искусно маскировался в лесу, умел устраивать засады, несмотря на отсутствие у кротов радиосвязи, они координировали свои действия не хуже людей. Выжигать джунгли бесполезно, землекопы в отличие от других аборигенов никогда не ходили толпами. На поверхности передвигались небольшими группами, но основными коммуникациями проклятых оставались подземные ходы, которые тоже приходилось зачищать. Это оказалось гораздо хуже боев в джунглях, где американская армия умела воевать. Под землей обитало бесчисленное количество разных тварей, у которых было только одно желание – разорвать человека на куски и сожрать. Сколько тогда хороших и не очень солдат погибло в той мясорубке в туннелях. Одержать победу помогли зараженные. Пробовали закачивать в норы отравляющие вещества, но подыхали далеко не все твари. Сначала инфицированных инопланетной энтеробактерией без промедления отправляли на тот свет, но потом поняли, что это ошибка. Те, кто не умер, переболев черной горячкой, превращались в таких же монстров. Измененные полностью сохраняли свой рассудок. Когда командование, наконец, доперло об огромной полезности измененных, их отправили в бой. Землекопы часто принимали обращенных за своих, поэтому часто удавалось заставать врага врасплох. К тому же отдельные виды инфицированных обладали лучшими боевыми качествами, нежели обычный пехотинец. С горем пополам, но остановить продвижение проклятых и даже кое-где отбросить их обратно удалось. Больше твари пока не предпринимали крупных наступлений ни на одном их направлении. Командование в ходе операции, когда начали в массовом порядке зачищать ходы кротов, допустило массу ошибок. Стандартные пули 5,56 зачастую отказывались пробивать органическую броню противника, стрелковое оружие американских пехотинцев постоянно ломалось и выходило из строя. В норах землекопов постоянная грязь и сырость. Солдаты постоянно просили им что-нибудь более убойное. Под землей технологическое превосходство не очень помогало, бои шли на ближних дистанциях. К тому же наниты приживаются далеко не у всех, оттого и не сумели спасти столько людей. Сержант в последнее время только и думал о войне, вспоминая погибших друзей и сослуживцев. Постоянно приходится себя убеждать в том, что они живы. Просто временно перешли в другую форму существования, через пару лет их можно будет увидеть. Во время боев под землей от вражеских пулей тварей погибли лейтенант Скотт, рядовой Барретт, Альварес. Особо ужасной смертью погиб Фокс. Человекообразная тварь с крокодильей рожей распорола своими лезвиями живот, даже тяжелый бронежилет не помог. Все кишки торчали наружу. Солдат умирал долго и мучительно, а медпомощь подоспела слишком поздно. Фоксу не повезло из-за того, что в его организме отсутствовали нанороботы. Шелла такое ранение вывело из строя всего на полдня. Но к человеческой смерти сейчас стали относиться гораздо спокойнее, чем раньше. Смерть стали воспринимать не как трагедию и безвозвратную потерю, а как долгое расставание, переход иную форму существования. Души постоянно перерождаются в новых телах, а воспоминания о предыдущих воплощениях скрыты глубоко в подсознании. Это своего рода защитный механизм, дабы не было психологической травмы. На Элитании блокировка памяти дала сбой, и уже тут треть рожденных детей с первых часов рождения вела себя по меньшей мере странно. Многие успевшие немного подрасти детишки являлись детьми лишь телом, но не разумом. У 10% перерожденных наблюдаются психологические травмы, в основном из-за того, что в прошлых жизнях они были противоположного пола или осознали, что родились заново. Шелл помнил телевизионную программу, когда показывали первого ребенка, который проявил феноменальный интеллект для своего возраста. Полугодовалый мальчик пытался говорить с остальными, но получалось плохо. Тогда он начал коряво писать на бумаге. Пацан много чего рассказал о себе из загробной жизни. До сих пор не выходит из головы та фраза: «Не бойтесь смерти, ее нет, это всего лишь слово, придуманное нами». Оскар надеется, что со временем его мертвые друзья и родственники найдутся, ведь создали службу идентификации новорожденных. Смешно смотреть в последнее время на церковь, растерявшей половину своей паствы. Святые отцы уверены, что последние события, начиная с переноса, являются карой Божьей на грехи. Особо отличился пастор Адамс, виновник, развязавший бои в Новом Орлеане. 10 000 фанатиков хотели свергнуть правительство и жить по законам Божьим. Не получилось. После того, как правительственные войска подавили мятеж, бывший священник скрылся в неизвестном направлении. Год назад этот сумасшедший дал о себе знать, периодически выступая по подпольной радиостанции «Голос Божий». «Господь лишил нас посмертного покоя за отступничество и грехи наши. Страшнее кары невозможно придумать. Грешник не получает ада, праведник рая. Люди до скончания времен будут вынуждены испытывать этот ужас, этот бесконечный круговорот безумия, то умирая, то возрождаясь в новом теле. Тяжко осознавать, что ваш новорожденный младенец может оказаться настоящим исчадием ада, маньяком, совершившим множество чудовищных преступлений. Подумайте, чистых младенцев становится с каждым годом все меньше. Что станет, когда больше не останется невинных детей. Я спрашиваю вас, Господь милостив, если мы упадем на колени все вместе и будем молить о прощении, то, может быть, нам позволено будет обрести покой после смерти. Шелл решил закачивать свою трехчасовую прогулку и пошел на автобусную остановку. Народу было немного, сейчас проще ходить пешком, чем ловить автобусы, входящие раз в несколько часов. С топливом большая напряженка, половина уходит на военные нужды, еще часть приходится давать русским и китайцам. Вот и автобус. Вид небоскребов вскоре сменился видом жилых кварталов, куда и направлялся Шеллу. Далласский прорыв причинил много разрушений городу, но следы этого давно исчезли. Все восстановили сами же ушастые, положение которых немногим лучше, чем у мексиканских гастарбайтеров, бегущих из Ацтлана в Республику Техас или Новую Россию в поисках лучшей жизни. Но остроухие, раньше считавшие Шелла порождением зла, теперь засунули свое высокомерие глубоко себе в задницу и стали тише воды ниже травы. Магов среди них осталось мало, да и те пашут на армию и правительство. От пребывания на бывших земных территориях колдуны со временем полностью или частично утрачивают способность к манипулированию М-полем, плюс потенциальных мерлинов для верности обкалывают медицинскими препаратами, после которых ни о какой магии не может идти и речи. Кто-то пошел на уколы добровольно, кого-то заставили. В любом случае, потерять силу, но иметь постоянную еду, жилье, защиту лучше, чем пойти на корм землекопам. Ушастых, посмевших причинить вред человеку, гражданам разрешили уничтожать без промедления. Поначалу аристократы, прибывшие вместе с беженцами, требовали к себе почтительного отношения, но их быстро усмирили. Недоделанных господ добротно молотили резиновыми дубинками и проводили сеансы шоковой терапии. Ушастым разъяснили: работайте на совесть, ведите себя спокойно, подчиняйтесь надзирателю и будете жить спокойно, получите жилье и пищу. Со временем отношение к альвам стало более или менее терпимым, даже лучше, чем к цветным. Остроухие, включая выходцев с социальных низов, в отличие от негров не имеют сильных склонностей к совершению преступлений, но только если очень сильно припрет. Альвы, несмотря на отсталость в технологиях, народ культурный. Квартира Оскара ничем не выделялась среди остальных жилищ. Она была расположена в старом трехэтажном здании. Государство хорошо заботится о своих гражданах. После 2 лет службы в войсках ему выделили целую 4-комнатную квартиру. Самый приятный момент заключается в том, что платить за жилплощадь отныне не нужно. Капитализм благополучно сгинул в прошлое. Где-то в подземье, задверский народ, не посрамим честь наших предков. Вперед, братья, умрем с честью. С этими словами отряд двергов, прикрывающий один их ходов, начал отражать новый приступ. Проклятые перли как безумные, впрочем, они такие и есть. Марок вступил в бой в первых рядах, желая показать предкам свою доблесть. Всю свою жизнь Марок был мирным рудокопом, но времена изменились, пришлось взяться за оружие. Проклятые заключили с Шелла мир в обмен на их знания и оружие. Порождения тьмы внезапно ударили с небывалой силой по людским государствам 1,5 цикла назад. С тех пор элитанцы терпят одно поражение за другим, маги светлых народов не могут справиться. Лучшие из них отдали свои жизни в борьбе с Шелла, остались лишь колдуны слабой силы. Сильные чародеи стали огромной редкостью и стоят сотни хороших солдат. Нашествие проклятых извело почти под корень весь людской род. Остатки людей бежали в Панрию к двергам. Остроухие идиоты грызутся между собой за власть, совершенно не замечая угрозы с запада. Окончательный конец Алитана близок, он наступил давно, еще с приходом Шелла. Дверги, в отличие от людей, не пали духом, наоборот, они намерены драться до конца. Перед тем, как воссоединиться с предками, коротышки покажут на все, что способны. В дальнем конце темного туннеля послышались шаги и рычание, вот они, порождение тьмы. Дверги закрылись щитами из адамантия, таким образом оказался заблокирован весь ход шириной в 15 шагов. У ног коротышек уже валялись трупы проклятых, в основном это были ашукры, существа, некогда бывшие людьми. За спиной мараков встали другой дверги, вооруженные трофейными самострелами врага. Раздались звуки выстрелов, куски металла со звоном ударялись об адамантиевую защиту. Рукам стало больно, они с трудом удерживают щит, о которой каждую секунду ударяются металлические наконечники. Дверги начали вести ответную стрельбу. В ушах кроме гула совершенно ничего не слышно. Почему нельзя было сделать самострел менее шумным? Совсем скоро пещера наполнилась едким дымом, дышать чрезвычайно трудно. Ежесекундно с обеих сторон мелькают огненные вспышки, и витает эхо войны. Прекратив обстрел, проклятые отступили. Не похоже на них. Долго нам еще тут находиться, Тарун? Спросил кто-то из солдат. Не знаю. Отправим гонца, пусть узнает, как обстоят дела в городе. Давно надо было это сделать. Марок молился, чтобы его семья успела уйти из города до того, как проклятые возьмут его. Шансов удержать гранитный перевал нет, времени на бегство чрезвычайно мало. Укрытие двергом всегда найдется, подземелье большое, сеть пещер проходит под всей сушей. В подземных тропах всегда можно найти воду и еду. Бытуют слухи, будто под штормовым океаном есть другая суша. Огромная пещера, не заполненная водой, легенды говорят, что ведущие туда пещеры были давно затоплены. Тем не менее, попытки найти это место предпринимались во все времена. В экспедициях принимали участие только маги, они выращивали себе жабры и отправлялись в странствия, но ничего не находили, кроме смерти и опасных тварей. Вот бы найти это место, но к несчастью Марок скорее всего не доживет и до конца цикла. Внимание построится в ряд. Проклятые на этот раз решили атаковать в рукопашную. Что ж, у Марока на этот случай есть отличный топор. А так ушли щелкуны, под вид ашукров, похожий на высушенный человеческий труп. Их прозвали так за издаваемые челюстями щелчки. Волна ашукров ударилась в строй двергов и была тут же отброшена. Дверги принялись крошить тела ашукров на части. Коротышки вооружены и защищены куда лучше разлагающихся тварей. Марока чуть не убила одно из порождений тьмы, ткнув своим кривым, небрежно выкованным мечом прямо в лицо. Лезвие топора превратило голову существа в мешанину из мозгов и костей. Резня продолжалась долго, а шукры атаковали нескончаемым потоком. Дверги постепенно отступали, оставляя в пещере кучу убитых противников. На стороне коротышек было превосходство в защите и вооружении, а шукры превосходили в скорости и численности. Защищены порождения тьмы были плохо. Тонкие металлические нагрудники и кольчуга на туловище. Из толпы ашукров в сторону двергов что-то полетело. Марок успел разглядеть странный предмет круглой формы. Его поверхность испещрена бороздами. Дальше предмет разорвался прямо у ног коротышек, убив 12 воинов, включая самого Марока и несколько десятков проклятых. Дальше путь на гранитный перевал был открыт. Отряд дверских воинов под предводительством Таруна Кремня был уничтожен превосходящими силами. Город на перевале был разорен, все жители убиты, так как дверги были абсолютно иммунны к чуме проклятых. Привычная тактика коротышек в подземной войне не помогала, землекопы легко преодолевали завалы в пещерах. Ловушки не могли истребить всех врагов, так как проклятые восполняли потери очень быстро. Страшным оружием для двергов стали огнеметы, применяемые порождениями тьмы. Примитивные распылители огненной смеси, зачастую взрывающиеся при первом выстреле, эффективно зачищали туннели, где закрепились дверги. Существование подземного народа находится под большим вопросом. Первый контур – есть питание. Прямоугольную арку 20 метров в высоту и столько же в ширину окутало фиолетовое свечение, с каждой минутой оно становилось все ярче и ярче. Второй контур – есть питание. Воздух чувствуется, полностью пропитан статическим электричеством даже на расстоянии в несколько десятков метров от сооружения, на которое возложено столько надежд. Посмотрим, оправдаются ли ожидания. Третий контур – есть питание. Для обеспечения безопасности сюда пригнали целый батальон мотострелков. Вот уже второй раз мне так везет оказываться вблизи всяких порталов. В первый раз погуляли по Лунерии, проникнув туда через магический дольменный портал, любезно открытый Элови. Незабываемые впечатления. Пониженная гравитация, разряженная атмосфера, однако вид Алитании с Рией прекрасен. Посреди бесконечного голубого океана мне удалось увидеть континент Асшан и несколько прилегающих к нему островных архипелагов. Да и сама Рия, называемая туземцами Кебула или Кровавая Луна, немногим уступает Алитании. Тамошние долины, поросшие красной растительностью, поистине необъятны. Но нашей главной целью было не любование красотами, а чисто исследовательская миссия. Мы помогали группе ученых в поиске технологий чужих, потенциально полезных нам. Вроде ученые даже что-то нашли там. Уже второй год на Рии действует российская научно-исследовательская база. Теперь вот с помощью инопланетной технологии наши совместно с американцем пробуют пробить коридор на Землю. Портал возвели на побережье Южного полуострова в 20 километрах от Южно-Российска, запитали врата от реактора АПЛК-550 Александр Невский, что стоит в ближайшей бухте. Начинается формирование межпространственного коридора. Всему личному составу полная готовность. Я еще крепче сжал свой як. Нас предупредили честно, есть вероятность промаха. Вместо коридора на землю пробьем окно в какой-нибудь другой мир. И вместо соотечественников из портала полезут агрессивно настроенные чужие. В таком случае сдерживать вторжение придется военным. Края портала спустя 4 минуты после запуска полыхали призрачным фиолетовым огнем и искрами. С физикой я не очень дружу, но рискну предположить, это коронный разряд. Форма самостоятельного газового разряда, возникающего в резко неоднородных электрических полях. Ох! Как бы ни нахимичили чевоумники и яйцеголовые. Надеюсь, нас не убьет. Между краями врат прошла рябь, воздух задрожал, и тут случилось непредвиденное. Из портала вдруг возникла сгорбленная фигура некоего существа. Жуткая собачья морда, голова, увенчанная рогами, кроваво-красная шкура обильно разрисована пульсирующими желтым знаками от головы до хвоста. Татуировки. Монстр медленно оглядел местность вокруг. Затем в его руке словно из ниоткуда появился полыхающий ярко-оранжевым пламенем меч. Прям один в один подходит под описание демона. Рога, хвост, разве что копыт и крыльев нет. Эх, мужики, а я думал больше ничем меня не удивить. Бодро произнес Костя Бродский. Не высовываться. Рыкнул я бойцам. Мое отделение дружно засело за ограждением из бетонных блоков. Вокруг врат создали мощное оборонительное кольцо на тот случай, если попрут пришельцы. На данный момент демона под прицелом держал десяток пулеметчиков, многочисленные снайперы и две ЗУ-23-2. Вскоре вслед за первым появилось еще пятеро точно таких же чертей. Почему медлит? Вопрос был риторический, однако меня тоже волновало, почему портал не закрывается. Демоны тем временем чего-то ждали, в руках каждого находилось оружие, один или два пылающих меча, ясное дело, они ими не колбасу режут. Хоть земляне невосприимчивы к эмполю, от раскаленной до красна железяки иммунитет к магии мало помогает. Прозвучал выстрел, щелкнула чья-то снайперская винтовка. У кого-то сдали нервы и он пальнул раньше времени. Пуля угодила в оглядывающуюся голову одного из демонов, после чего тот, не издав ни звука, рухнул на землю и в считанные секунды истлел, обратившись кучкой черного пепла. Остальные демоны поняли, что здесь их кроме свинцового шквала ничего хорошего не ждет и быстро скрылись в портале. Секунду спустя врата захлопнулись, свечение и искры мгновенно пропали, окно в искривленном пространстве захлопнулось. Испытание окончено. Третьей научной группе явиться к порталу для взятия проб и снятия показания. Остальным отбой. Что вообще произошло? Объясните кто-нибудь мне, требовал недовольный профессор у своих подчиненных. Откуда взялись черти, и почему окно не закрылось сразу? Я б лучше задал этот вопрос этой киберженщине, подсказал ассистент, занятый изучением на компьютере амплитуды колебаний магнитного поля. Совсем забыл, не подскажете, где ее найти? Я здесь, Федор Георгиевич, послышался ответ на чистейшем русском языке. В палатку зашла аватара 525, и краткое, русские ученые долго не могли поверить, что за внешностью эффектной молодой брюнетки прячется настоящий киборг. С первого, даже со второго взгляда от человека данного синтетика не отличить. 525 смотритель решила принять прямое участие в работе над созданием портала. Люди с имеющимися технологиями вряд ли смогли бы самостоятельно создать межпространственные врата. А если бы смогли, то их опыты с вероятностью 90% закончатся печально. Межмировые перемещения – чрезвычайно опасное занятие. Барышня, потрудитесь объяснить, пожалуйста. Я все верно рассчитала. Координаты открытия окна, расход энергии, возможные фазовые сдвиги, барионное число, интенсивность тем излучения. И скажите мне на милость, откуда тогда взялись те существа? Насколько знаю, ничего подобного на Земле не водится. Я не люблю гадать. Как вы говорите, на кофейной гуще пока ясно одно, произошедшее не наша вина, воздействие внешних факторов никто не отменял. Что ж за внешние факторы такие, с помощью ваших физических терминов не объяснить. Попробую простым языком. Как вы относитесь к идее, что ад существует в действительности? Учитывая, что творится в последние 5 лет, я уже и не знаю, во что верить. Вы сами доказали опытным путем, наша наука – детский сад по сравнению с достижениями ваших создателей. Еще бы чуть-чуть и на Элитанию прорвался бы легион демонических созданий. Мне только чудом удалось предотвратить выброс хаотической маны, вслед за ней сюда хлынули бы миллионы врагов. Затею с вратами придется оставить на неопределенный срок. Эх, не увидеть мне дочку. Армия приведена в полную боевую готовность, все военнослужащие отозваны из отпусков. Правительство пока не сообщает причину, но уверяет, что беспокоиться не о чем, ситуация под контролем. В ближайшие две недели планируется еще дополнительно отмобилизовать 150 тысяч резервистов. Очевидцы сообщают, в небе над Стратфордом, что находится на севере страны, наблюдали бой между истребителями ВВС Техаса и группой неопознанных летающих объектов. Источники в Министерстве обороны заявляют, будто это были плановые учения. Новости ЦНН. Отозвали с увольнения штаб-сержанта Шелла внезапно, началась мобилизация, режим боеготовности подскочил до наивысшего уровня. Видать, опять дело запахло жареным, стоит ожидать новой войны. Правительство, как обычно, молчит и просит не поддаваться панике. Прибыв на авиабазу под Далласом в пункт сбора, личный состав 138 го-батальона воздухом переправили на место дислокации 36-й пехотной дивизии. Передовая база «Рассвет-3», находящаяся в Форахиле, в 200 километрах западнее Республики Техас, вдоль южной и юго-западной границ за последние годы создан мощный оборонительный рубеж на случай, если попрут гуки, 17 крупных и еще куча поменьше военных баз должны сдержать вражеский натиск. После двух часов полета на борту С-130, наконец, можно сойти на землю. Оскар никогда особо не любил самолеты, малость боится летать. Территорию в десятки квадратных километров полностью очистили от леса, на ней разбили полноценный военный городок, являющийся передовой оперативной базой, с хорошей инфраструктурой. Жилые здания штаб, военные склады, госпитали, полигон, аэродром, ангары для бронетехники, ремонтные мастерские. Периметр отлично защищен минными полями, земляным валом, заграждениями из колючей проволоки, огневыми точками, начиная с окопов для пехоты, заканчивая массивными колпаками бетонных дотов. «Рассвет-3» может спокойно держать оборону на протяжении нескольких недель без всякой помощи извне, автономность на высшем уровне. А имеющихся запасов оружия, топлива, боеприпасов, техники хватит на пару недель активных боевых действий. На базе имеется внушительный авиационный парк, способный поддержать войска в любой момент. Оскар мельком оглядел стоящие в несколько рядов «Кобры». Он 6, «Чинуки», 1А-130А, неоднократно спасавший 138, и краткое батальон огнем с небес. Поодаль в замаскированных бетонных ангарах прячутся «Тандербалты». «Рассвет-3» является одним из ключевых звеньев всей оборонительной линии «Рассвет». Если этот форпост удастся уничтожить, путь в республику открыт. В окрестностях разбросано немало второстепенных баз, опорных и наблюдательных пунктов. Войска удерживают ключевые высоты, направление, откуда могут атаковать землекопы. Фактически тут проходит линия фронта. За периметром базы лежат плохо исследованные и населенные опасными существами джунгли, где в одиночку не протянуть и пары часов, хотя твари вроде тираннозавров, василисков, форахильских варанов полностью истребили. По недавно проложенным дорогам движение осуществляется исключительно крупными колоннами. Если не сожрет зверье, быстро упокоит остроухие партизаны, хотя в последнее время инцидентов с альвами не происходило. В Форахиле по-прежнему остаются альфары, отдельные группы фанатиков, не пожелавшие искать убежища у землян, продолжают вести борьбу против пагубы американской армии. Обычные пехотинцы жили в фанерных одноэтажных домиках, на 20 человек каждый. Внутри, кроме Уайта и еще двух солдат, никого не было, далеко не все еще прибыли на место службы. «Здорово, сержант, как добрался?» Пожали друг другу руки. «Нормально. Не знаешь, чего нас отозвали?» «Без понятия. Даже генералы наши не знают. Поступил приказ о мобилизации и все. Вот пришлось бросать ласковое побережье Мексиканского залива, переться в эту дыру. Соболезную. Как у тебя там в увольнительной?» «Не поверишь, сержант, мне удалось замутить со страухой. Она на хорошем счету у начальства, спокойная, вот и позволено ей свободно гулять по Орлеану. Девчонка огонь. Придурок ты, Роб. Почему? С ними запрещено иметь близкие отношения, если кто-то из офицеров узнает. Дьявол, тебе прямая дорога в штрафники». Оскар повернулся к двоим солдатам из соседнего отделения. «Чтоб никому ни слова, понятно?» «Так точно, штаб-сержант». Ну и тупицей же оказался Уайт, но тупицей удачливым. Чудо, что не спалился, а то еще там бы повязали и отправили куда-нибудь на урановые рудники в горах Линкольна. Видимо, Робби не смотрел телевизор, где чуть ли не половину эфира занимает всякая пропаганда. О межрасовых отношениях было четко сказано. Граждане, увлеченные в близких контактах с представителями местного населения, незамедлительно переводятся в статус неграждан первой категории. То есть, по сути, бесправные скоты, работающие на Республику Техас за кусок хлеба и кружку воды, в надежде получить гражданство. К таким относят всех мигрантов, включая мексиканцев, китайцев, часть русских. Негражданами второй категории являются остроухие, стопроцентные рабы, которого можно спокойно убить или покалечить без серьезных для себя последствий. Город Забашхасар является одним из крупнейших подземных городов на Элитане. Здесь проживают 500 тысяч душ. Это тысячи больших и малых туннелей, где проживают темные эльвы вместе с многочисленными рабами, составляющими половину населения столицы Органии. Многие из здешних пещер и туннелей выдолблены искусственно тысячелетия назад. С момента восстания темных альвов прошло чуть меньше 8 циклов, но Забашхасар обрел официальный статус главного оплота сопротивления тирании Альвийской империи. Трау бесчисленные века занимали в альвийском обществе невысокое положение, были фактически бесправными рабами. Светлые альфары всегда считали темных сородичей жестокими дикарями, поклоняющимися Нехаду или темной матери, полной противоположности Индрин, дарительнице жизни. Матриархи темных альвов использовали религиозные противоречия для достижения собственных целей. Помимо желания добиться полной независимости Органии, мать Шиула, верховная жрица Нехаду, страстно хотела единолично править народом альфаров. В результате случилось то, что назвали вторым расколом. От империи откололась целая провинция. Трау объявили еретиками и нечистыми созданиями, несмотря на то, что они и не помышляли изменять свою веру, однако вести с темными войну светлые альфары не отважились. Города Трау в горах Органии могут держать осаду годами, а в подземье имперцы вообще никогда не решились бы сунуться, поэтому враждующие стороны последние 16 земных лет вели велотекущую партизанскую войну. Наместник же в данной ситуации занял нейтральную позицию. Вмешиваться в межнациональный конфликт альвов у изгнанника Рамы не было никакого желания. Трау, в свою очередь, осознав свою полную независимость от власти святого пантеона, осмелели настолько, что стали совершать масштабные набеги на весь Асшен. Появляющиеся в ночи отряды смерти молниеносно вырезали или уводили в рабство деревни и даже порой небольшие города. С наступлением рассвета кроме покинутых пепелищ ничего не оставалось. Трау могут безнаказанно путешествовать по Асшену подземными тропами, ведь под поверхностью континента на деле находится еще один мир, враждебный и темный. После падения империи вследствие ударов Шилаа, органцы высокомерно надсмехались, видя, как единая империя в одночасье раскололась на 4 враждующих куска. Смута воцарилась и в человеческих королевствах. Порядок, царивший на Элитане почти 5000 циклов, исчез. Смертные остались предоставленными сами себе. Все бы ничего, если б не искаженные на пару с пагубой. Порождение архидемона буквально заполонили материк, роды людей и унваров, санхили, двергов вымирают стремительными темпами. Кого проклятые не убили, обращают в себе подобных, что много хуже обычной смерти. Пребывая в тихом ужасе, Трау готовились дать отпор ордам чудовищ. Мать Шиула, стремясь выведать будущее и найти хоть какую-то подсказку, проводила еретический ритуал по вызову демонов бездны. Твари хаоса при определенной удаче могут поведать о возможном будущем. Риск огромный, однако, другого пути мать не видела. На вершине пирамиды, возвышающейся над кварталами центральной части Забашхасара, верховная жрица принялась за дело. Ритуальным клинком она и ее верная послушница Акши вырезали сердца из десятка связанных по рукам и ногам существ. Жертвами были 5 мужчин-альвов, 3 санхили и 2 человек. Они были выбраны лишь по одной причине: их души необычайно сильны, для демонов хаоса лучшие лакомства. Жрицы не питали ни малейшего сожаления к жертвам, их мольбы и крики оставались для Трау пустым звуком. Закончив с извлечением внутренних органов и возложив сердца на алтарь, Шиула встала посреди начерченной на полу пентаграммы и начала зачитывать заклинание на демоническом языке. Но вдруг что-то пошло не так, мать испустила пронзительный крик. Затем внутри ее тела разгорелось красноватое свечение. Ритуальное одеяние, состоящее из прозрачной туники, испарилось в считанные удары сердца. Акши могла лишь наблюдать, как верховная жрица корчится от боли, послушница не могла ничего сделать. Тело парализовала какая-то невероятно мощная магия. На колени, Акши, смотри, как твоя богиня является в этом мир. В этом призрачном шепчущем голосе чувствовалось что-то неестественное. Послушницу обуяла паника. Когда свечение внутри тела угасло, Шиула неподвижно замерла на полу. Освободившаяся от наваждения Акши не посмела прикоснуться к богине. Все произошло так неожиданно, что не знаешь, о чем и думать. Богиня ли это или вселившийся в нее демон? Наконец, Шиула вздохнула и начала жадно глотать воздух. Конечности трясло в судорогах, но, похоже, что тело выжило. Тут подоспели и остальные адепты. Девушки попытались помочь подняться своей жрице, не подозревая, что разум Шиулы полностью растворился в разуме темной сущности. Личность простого смертного – ничто по сравнению с божеством, которому доступно понимание недоступных вещей. Акши не узнала верховную жрицу, когда под прядью белых волос показалось незнакомое молодое лицо. Следы старости полностью исчезли. Невероятно, Шиула прожила больше 400 циклов, в 7 раз дольше отведенного природой срока. Старость не миновала и мать, хоть это не особо бросалось в глаза. Альвийки молча наблюдали за неуклюжими попытками Шиулы встать на ноги. Когда же одержимой это удалось, от нее повеяло такой знакомой силой, силой благословения Нихаду. «Это все же вы, госпожа», — пораженно произнесла Акши и склонила голову. Шок быстро прошел, и вселившаяся личность с нескрываемым любопытством разглядывала свое новое тело. «Как я давно не была в материальном мире, я уже почти забыла, что значит чувствовать собственное тело, вдыхать воздух и вкушать пищу. Что вам будет угодно, госпожа?» Нихаду перевела взгляд на троих адепток и внезапно расхохоталась. Смех был долгим, но возразить ей хуже смерти. Потом богиня снова посмотрела на Акши. «Долой с глаз моих, кроме тебя, проводник!» Не успела богиня договорить, а от адепток уже и след простыл. Нихаду несколько раз обошла вокруг стоящей на коленях Акши. «Встань! Теперь ты новая верховная жрица. Госпожа, я недостойна такой чести. Мне лучше знать, кто достоин, а кто нет. Я могла поглотить твой дух и завладеть телом. Оно во много раз моложе и в нем больше силы, однако не сделала этого. В тебе есть истинная вера, а в Шиуле не было. Она слишком много придавала значение личной власти. Это ее главная ошибка. Темная мать, мы не ожидали вашего появления и не подготовились соответствующим образом.